Глава 13. Приступ и стыд. Измаильский. Делинь очень высоко чтил Суворова, именуя его Александром Диогенчем или Александром Македонским. Суворов за эти годы успел полюбить Делиня за юмор. Он писал ему в Вену: «Мы пожнем толпы врагов, как стенобитное орудие поражает крепости. И я обниму тебя в тех вратах, где пал последний палеолог, и скажу: видишь, я сдержал слово, победа или смерть». Каждую нацию по-своему воодушевляют перед генеральным сражением. «Кавалеры, — говорил король Генрих IV, — не забывайте, что вы французы, а неприятель перед вами». Фридрих Великий внушал войскам: «Ребята, сегодня у нас теплый денек, не потеряйте шляпы, и пусть все идет как по маслу». Суворов на гнедой казацкой лошадке объезжал войска: «Чудо-богатыри! Два раза вы подходили к Измаилу. Первый раз с князем Репниным, второй с Дерибасом. И дважды вы отступали. Бог Троицу любит. В третий раз победим или умрем». «Веди нас, батюшка», — отвечали ему солдаты. «Стыло нам здесь, а мокро и голодно, хоть на штурме согреемся». Турки в Измаиле не казались столь озверелыми, как в Очакове. Голов никому не резали, подвергая русских с высоты фасов лишь оскорбительной брани. «Вы перед нами, как жабы, раздувшиеся перед быком». Дерибас доложил Суворову: «Я уже предлагал им сдачу, но турок очень вежливо отвечал мне, что не видит причин для этого». Крепость имела форму вытянутого треугольника, гипотенузу которого омывали волны Дуная, а протяженность всех стен Измаила составляла 10 верст. Камень, валы и рвы, палисады, овчарки, пушки. Помимо янычар и татар, в гарнизоне Измаила собрали штрафников, сдавшие Аккерман, Келию и Тульчу. Они теперь клятвенно обязались кровью искупить свою вину в Измаиле. И это было опасно. Снег засыпал оголенные сады. Холодные ветры перетирали жесткие камыши. «Я жду лишь прихода фоногорийцев», — сказал Суворов. Фоногорийский полк был его любимым. По ночам он тренировал солдат во взятии искусственных валов, учил, как быстро заваливать рвы фашинникам. Потемкин, всегда боявшийся пролития крови, переслал сераскеру Измаила письмо с предложением капитуляции. Суворов дополнил его своим ультиматумом: «Я с войском сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля. Первые мои выстрелы уже не воля. Штурм — смерть». 2 трубача сопроводили парламентера до ворот Измаила, и они почти приветливо распахнулись. Вышли 2 пожилых турка, с поклоном приняли послание и предложили парламентеру войти внутрь крепости. Он отказался. Но ждать пришлось очень долго. Уже стемнело, когда турки снова появились в воротах. «Вам советуют убираться, пока не поздно, иначе вы все передохнете от стужи и голода. Впрочем, сераскер, уважая вашего Топал-Пашу, изволит передать ему поклон. Окончательный же ответ будет дней через 10, не раньше». «Почему такой долгий срок?» — спросил парламентер. «Надо посоветоваться с визирем, а он имеет пребывание в 32 верстах от Измаила». Суворов на долгий ответ и не рассчитывал. Он собрал военный совет. Как водится, выслушали сначала мнение младших. «Штурм», — сказал донской казак Матвей Платов. «Иного и не мыслю», — добавил Голенищев-Кутузов. За штурм высказались все, кто был в совете, включая и Дорибаса, галеры которого качались на стылой воде под стенами Измаила. В боевом журнале было записано: «Приступить к штурму неотлагательно. Уже нет надобности относиться к его светлости, Потемкину. Обращение осады в блокаду исполнять не должно, отступление же предосудительно». Суворов встал и поклонился собранию. «Крайне признателен вам всем, господа». К туркам в Измаил подбросили его прокламацию. Суворов еще раз предупредил, что лучше им сдаться. В противном же случае поздно будет пособить человечеству, когда не могут быть пощажены не только никто, но и самые женщины и невинные младенцы от раздраженного воинства, и зато никто, как вы и все чиновники ваши, пред Богом ответ дать должны. Ответ Сераскера сохранился для истории. Скорее Дунай повернет вспять, нежели сдастся Измаил. Все стало ясно. Но в приказе по армии Суворов строжайше предупредил: «Христиан и безоружных отнюдь не лишать жизни, разумея тоже о всех женщинах и детях». Люди мерзли, но пища еще была. В котлах варили капусту с рисом, на вертелах жарили дичь, солдаты пили анисовку из штофов, офицеры баловались молдаванским из бочек. Суворов назначил штурм на 11 декабря, и турки об этом узнали. Из крепости они расстреливали команды землекопов, русские батареи и корабли отвечали огнем мортирным. Суворов признался офицерам: «На штурм Измаила можно решиться лишь единожды в жизни. Благо повторить сей опыт вторично никому не дано». У него был секрет. Все штурмующие колонны должны верить, что направление каждой есть самое главное. Но веря в это, они не должны были знать, что их боевой порыв послужит лишь отвлечению турок от направления решающего удара по крепости — со стороны реки. Этого секрета не знал даже Голенищев-Кутузов, которому предстояло штурмовать в Килийских воротах. Настала ночь. Во рвах густела вода. К палисадам янычары привязали турецких овчарок, лютейших в злобе, с клыками волчьими. Собаки всю ночь лаяли. Суворов велел офицерам сверить часы с его часами, и начальники колонн разошлись по своим местам. В 3 часа ночи офицеры двинули свои колонны вперед. Войска устремились к Измаилу, неся на себе горы ломкого фашинника, штурмовые лестницы, доски, топоры, веревки и крючья. Турки были на стороже. Их артиллерия застилала картечью пространство перед крепостью, но это не остановило войск российских. В грохоте стрельбы слышались резкие скрипящие звуки. Егеря руками раздирали палисады из досок и бревен. Начиналось первое для Суворова сражение, в котором он лично не принимал участия, руководя битвою с ближнего пригорка. Свите своей он напомнил: «Велик человек, кто первым взойдет на стены». Длины лестниц иногда не хватало, их наскоро связывали, чтобы колеблющейся верхушкой дотянуться до фаса крепости, над гребнем которого свисали орущие рожи янычар, лезвия ятаганов и стволы ружей, фыркающих свинцом и пламенем прямо в тебя. Вот и лезь, солдат, если жизнь недорога тебе. Лезли. Турки отталкивали хрупкие сооружения от стен. Лестницы, облепленные гроздьями повисших на них людей, срывались в пропасть. где не хватало лестниц, карабкались, как ящерицы, по стенам валов, втыкая в промерзлую землю штыки, подтягивались выше на крючьях и лезли, лезли, лезли. Смерть или победа? Офицеры шли первыми, а там, где их убивали всех, офицеров заменяли полковые священники. «Православные, с Божьей помощью жми!» Ветераны ободривали молодых. «Не раздевайся, орлы! Все будет наше!» От дыма у Суворова стали бореть глаза, напряженные во внимании к битве. Кто-то прокричал ему в самое ухо: «Взошли! Глядите, вон он первый!» Леонтий Яковлевич Неклюдов, майор по чину, первым форсировал ров, первый приставил лестницу, первым взошел по ней наверх крепостной стены, первым водрузил на ней знамя и получил в награду за подвиг 18 ран пулями и штыками. «Убит», — сказал Суворов, опуская трубу оптическую. Он видел, как янычары затаптывали Неклюдова ногами, словно хотели размазать дерзкого по своей стене. Неклюдов, 1748-1839, остался жив, но уже не мог владеть правой рукой, совершенно отсохшей. Он до смерти проживал в Москве, пользуясь всеобщим почетом, и как отличный георгиевский кавалер имел право ездить на четверке белых лошадей.